Попугай было разинул клюв, но тут же его захлопнул. «Тебя они Мэдисоном зовут?» — поинтересовался хозяин. «Нет, спасибо», — ответил попугай. «Здесь сказано, что у неких Холдсвортов пропал серый африканский попугай по кличке Мэдисон. Обещают щедрую награду. Но не будь я Клод Клаттербак, я рад, что это не ты».